10 лет. Типичные проблемы встречаются и в более взрослых компаниях. Однако чем старше становится организация, тем сильнее кризис окрашен индивидуальными особенностями руководителя. Приведу примеры кризисов в 2-10-летних компаниях. По российским меркам это уже вполне зрелые организации. Организационная шизофрения. Компания X за 10 лет стала достаточно крупным холдингом с большим производственным и торговым оборотом. В ее состав входят несколько производств, торговые компании, аудиторские фирмы, всего около 15 дочерних структур, однако руководитель видит, что он не получает той финансовой отдачи, на которую рассчитывает. Когда мы провели анализ, обнаружили много интересных для него вещей, например, полное несоответствие формальной и неформальной структур. Между тем, что было написано на бумаге и что происходило в реальности, не было ничего общего. В нескольких его компаниях формальные руководители, назначенные много лет назад и за это время успевшие заработать приличное состояние, уже давно практически ничего не делали. Они постоянно разъезжали по разным странам, то к семьям в Женеву, то к друзьям на Лазурный берег и лишь изредка отмечались в офисе. Реально оперативной деятельностью управляли их дублеры. Что получалось? Если собственник поручал задание формальному начальнику, тот часто его не выполнял, если реальному, формальный руководитель нередко его тормозил. В условиях такого двоевластия ответственного не оказывалось вовсе. Решения зависали в воздухе, задания не доходили до конкретных исполнителей. Они, кстати, очень хорошо этим пользовались, не выполняли задания, ссылаясь на указания то одного, то другого начальника, месяцами согласовывали простейшие документы. Образовалась своеобразная серая зона, в которую, как в болото, проваливались ресурсы компании. Время, отведенное на выполнение работы, деньги, которые выделяются на проекты, энергия и усилия людей, а также главные ресурсы компании – время и здоровье руководителя. И такое раздвоение и несогласованность были во всем. Люди, работающие на одних и тех же позициях, получали зарплату, отличающуюся в несколько раз. Бюджеты, распределяемые на разные подразделения, были неадекватны прибыли, которую они зарабатывали. Некоторые руководители из старой команды могли попасть к главе компании в любое время, хотя уже давно ничего не делали для бизнеса, а те, кто реально управляли и принимали решения, не могли пробиться к телу. На вопросы, почему так происходит, ответ чаще всего был один – так исторически сложилось. Когда нет четкой, единой системы, и возникает такая организационная шизофрения. И сам руководитель часто ощущал в этой расплывчатой ситуации свою беспомощность и не знал, как с этим справиться. Пример достаточно типичного кризиса в другой 10-летней компании. Его можно озаглавить «Ну-ка, отними». Руководитель, который являлся владельцем, основателем и генеральным менеджером в одном лице, собирался отойти от дел, заняться какими-то иными проектами и вообще пожить, наконец, для себя. Он назначил вместо себя нового генерального директора, опытного и квалифицированного профессионала, которому на словах полностью передал оперативное управление. Но на деле получалось по-другому. Возвращаясь наскоками из-за границы, конкретно ни во что не вникая, он тут же по привычке начинал руководить всеми компаниями, обращаясь к их директорам через голову генерального, зачастую отменяя его решения. Посиживая вечерами в ресторанчике со старой командой, он с удовольствием подшучивал над генеральным директором, обсуждал и осуждал его действия. А позже в телефонных разговорах из-за границы возмущался, почему у тебя проекты буксуют, сделки не завершены. Ты что, не можешь людей построить? Ему и в голову не приходило, что он сам за несколько вечеров разрушал авторитет и 2-3-месячные усилия своего генерального менеджера. Искренне сокрушаясь, что тот не справляется, принимает неверное решение, при нем холдинг теряет свои позиции на рынке, он дал очередную заявку в хедхантинговое агентство на поиск нового генерального директора, в надежде, что новенький не подведет. А на самом деле он пока не готов полностью отпустить власть и реально передать управление в руки чужого человека. Кстати, именно с этой проблемой сегодня сталкиваются многие российские компании, отметившие свое десятилетие. Итак, кризисы неизбежны, но важно понимать, что это всегда концентрация не только проблем, но и возможностей, и от того, как поведет себя руководитель, зависит дальнейшее движение организации, либо вперед, навстречу успеху, либо, наоборот, к стагнации и, возможно, гибели. Главное – найти в себе силы и политическую волю не закрывать глаза на происходящее и действовать. К тому же понимание основных закономерностей кризисов позволяет вовремя разглядеть симптомы их приближения. Безусловно, сразу решить все проблемы невозможно, поэтому задача руководителя – постараться понять, какая из них наиболее значима, жизненно важна, критична для данного этапа. Надо сконцентрировать усилия именно на ее решении, возможно, это и станет основной точкой роста. Остальные вопросы могут разрешиться даже сами собой после того, как будет устранен основной конфликт, деструктивно действующий на организацию изнутри. Тогда и высвободится энергия для движения вперед.